Глава вторая. Машина еще не успела остановиться, а я уже был готов распахнуть дверь. Таксист удивленно посмотрел на меня, но ничего не сказал. Назвав адрес клиники, рванули туда. Все это время я не отрывался от телефона, зачем-то роясь в фотографиях с флешки минами. Что там можно найти? Я не знал, но мне было необходимо чем-то заняться. Но вскоре автомобиль мягко остановился, и я выскочил наружу. Ругаясь на все на свете, забежал внутрь, где меня остановил охранник. «Изаму, ты-то что здесь забыл?» Седоусый сторож давно меня знал, но пускать не стал, оно и неудивительно. Столько всего произошло здесь за последнее время. «Я... к отцу...» Задыхаясь, соврал я. «Что-то случилось?» Испуганно переспросил мужик. «Не знаю», — пожал плечами. «Звонила Аяна». «Ладно», — не стал задерживать тот и отошел в сторону, нервно осматриваясь. «Беги, пока никто не видит». Я моментально проскочил на второй этаж и ринулся к палате отца. Но стоило оказаться рядом, как в коридор вышла Аяна и остановила меня. «Ты безумец, Изаму», — вздохнула она. «Вот зачем надо было лететь сюда посреди ночи?» «Ты же понимаешь, что по-другому я не мог». «Изаму!» — из палаты донесся голос отца. Внутри были лишь мы трое. Он протянул мне руку и попросил подойти. Я подчинился и сжал его ладонь, хотя где-то внутри понимал, что это выглядит как-то пафосно и глупо. «Приятель, давай поговорим», — начал он странным голосом. «Пап, что случилось?» — сразу же обеспокоился я. «С тобой все нормально?» «Со мной-то все в порядке», — мягко ответил тот. «А вот ты совсем себя не бережешь. Посмотри в зеркало, уставший, всклокоченный, будто только что из попойки выбрался». Эх, знал бы он, насколько близок к истине. «Ты слишком много на себя взвалил. Успокойся, тебе не следовало сюда приезжать». «Но там же Мицука, и с ней все будет нормально», — раздался у двери знакомый голос. Обернувшись, я увидел Эйми, вошедшую к нам, а вместе с ней и детектив. И стоило тому оказаться рядом, как Аяна выпрямилась, а в глазах появился хищный блеск. «Сестренка вышла на охоту?» Доктор подошла к кровати отца и оперлась о нее. «Мы нашли в крови Мицука неизвестный яд. Не знаю, на что он способен, но выглядит безобидно. Скорее всего, это какое-то снотворное, из-за которого она и попала в аварию». «Именно поэтому у нее была такая глупая походка, когда вошла к нам?» — подхватил я. «Наверное», — пожала плечами женщина. «Она все еще без сознания, но из реанимации уже перевели. Она поправится, Изаму, не сомневайся». «А этот яд? Это мог сделать Минами?» «Я рассматриваю подобный вариант», — встрял в разговор детектив. «Но пока нет никакой уверенности. На камерах в клинике тоже ничего подозрительного». «Зараза, он сработал чисто». Сзади ко мне подошла Аяна и нежно обняла за плечи. «Поезжай домой», — произнесла она. «Мы проследим и за отцом, и за Мицука. Я останусь здесь на ночь. У меня все равно завтра выходной, а так засчитают лишнюю смену. Поэтому буду держать тебя в курсе». «Обещаешь?» — обернулся и посмотрел на нее. «Куда же я денусь?» — улыбнулась она. «Кстати», — вновь заговорил отец. «В коридоре твоей подруги, может, отвезешь домой, а то поздновато им находиться здесь». «Ага, к нам», — хихикнула сестренка. «Хорошая мысль», — внезапно согласился отец. «Места у нас достаточно, думаю, проблем это не создаст». Я несколько опешил от такого заявления, но потом кивнул. «Все, иди уже», — отмахнулась Аяна. «Не мешай нам работать. Утром я позвоню тебе и все расскажу. Договорились?» «Идет». Улыбнулся я и, со всеми попрощавшись, направился к выходу. Оказавшись в коридоре, увидел сидящих неподалеку Каори и Мико. Они и правда были довольно взлохмаченные. «Давно вы здесь?» — я подошел ближе. «Нет», — покачала головой рыженькая. От ее былого энтузиазма не осталось и следа. «Что говорят о Мицука? Она поправится?» «Уже перевели из реанимации в обычную палату», — мягко ответил я и протянул руки обеим девушкам. «Вставайте, нам пора». «Куда?» — удивленно переспросила Синевласка, но все же они поднялись. «Ко мне в гости», — усмехнулся я. «Нам всем пора отдохнуть».